В. Объединяющий символ как динамическая закономерность. По целому ряду цитат из индийских источников мы проследили развитие спасительного начала из пар противоположностей и возникновение пар противоположностей из того же самого творческого начала. При этом нам удалось подметить явно закономерный психологический процесс, который без труда может быть приведен в связь и с понятиями нашей современной психологии. Об этом впечатлении закономерного процесса передают нам и индийские источники, отождествляя Брахмана и Рита. Что же такое Рита? Рита означает прочный порядок, определение, направление, решение, священные обычаи, постановление, божеский закон, правое, истина. По этимологическим данным, основное значение этого термина таково – устроение, правильный ход, направление, директива. Свершившееся, обусловленное началом Рита, наполняет весь мир. Но особенно ярко Рита обнаруживается в явлениях природы, которые остаются равными себе и впервые вызывают представление о правильном возврате. Согласно Рита, воссияла неборожденная утренняя заря. Отцы-мироустроители возвели солнце на небо в согласии с Рита. И само солнце есть светлый, видимый лик Рита. Вокруг неба катится колесо Рита о 12 спицах, никогда не стареющиеся. Это год. Агни называют отпрыском Рита. В деяниях человека Рита действует как нравственный закон, предписывающий истину и пребывание на прямом пути. Кто соблюдает Рита, у того стезя прекрасна для прохождения и свободна от терний. Рита выступает также и в культе, поскольку он имеет значение магического повторения или, соответственно, созидания космического свершения. Подобно тому, как послушные Рита текут потоки и возгорается утренняя заря, так воспламеняется и жертва, взнузданная им. Намек на коня, указывающий на динамическую природу понятия Рита. На пути Рита Агни возносит жертву к богам. «Богов призываю я, чистый от колдовства. Посредством Рита свершаю я мое дело, творю я мое мышление», — говорит приносящий жертву. В Ведах Рита появляется неолицетворенным. Напротив, по мнению Бергеня, ему присущ оттенок конкретного существа. Так как Рита выражает известное направление в событиях, то существуют пути Рита, возницы. Агни называют возницей Рита. И корабли Рита. Иногда богов ставят в параллель с Рита. Так, например, о Рите говорится то же самое, что о Варуне. И Митра, древний бог солнца, приводится в связь с Рите, как выше. Об Агне говорится: «Ты становишься Варуною, когда ты стремишься к Рите. Боги — суть хранители Рите». Привожу еще несколько примеров этого существенного соотношения. Первое. Рита есть Митра, ибо Митра есть Брахман, и Рита есть Брахман. Второе. Давая браминам корову, ты приобретаешь все миры, ибо в ней заключается Ритам, Брахман, а также Тапас. Третье. Боги следовали законам Рита. Четвертое. Тот, который видел его, скрытого Агни, тот, который приблизился к потоку Рита. Пятое. О, ты, знающий Рита, ведай Рита, просверли многие потоки Рита. Сверление относится к служению Агни, которому посвящен этот гимн. Между прочим, Агни называется здесь красным быком Рита. В культе Агни высверливается огонь в качестве магического символа для воспроизведения жизни. Здесь высверливаются потоки рита, очевидно, с тем же самым значением, а именно, потоки жизни вновь извлекаются на поверхность, либидо освобождается от скреп. Освобождение либидо совершается посредством ритуальной работы. Освобождение доводит либидо до сознательной применяемости. Оно подвергается укрощению. Оно переводится из инстинктивного, непрощенного состояния в состояние управляемое. Это описывается в стихе, который гласит: «Когда властители, щедрые владыки, извлекли его, Агни, своею мощью из глубины, из образа быка». Действие, вызванное ритуальным высверливанием огня или произнесением гимнов, представляется, конечно, верующему как магическое действие объекта. На самом же деле это есть завороженность субъекта, а именно повышение чувства жизни, освобождение и увеличение жизненной силы, восстановление психического потенциала. 6. В этом смысле говорится, хотя он, Агни, незаметно исчезает, однако молитва прямым путем идет к нему. Они, молитвы, вывели на поверхность текущие потоки рита. Возвращение чувства жизни, чувство льющейся энергии вообще охотно сравнивается с вырвавшимся ключом или с весенним таянием сковывающего зимнего льда или с дождем после продолжительной засухи. С этим совершенно согласуется еще следующее место. «И стали изливаться ревущие молочные коровы рита с их полными выменами». Реки, издалека умолившие богов о милости, прорвали своими потоками средину скалы. Эта картина ясно указывает на напряжение энергии, на освобождение запруженной либидо. Рита является здесь как владеющей благодатью или ревущими молочными коровами, как истинный источник освобожденной энергии. 7. С этим образом дождя, освобождающим либидо, согласуется еще и следующее место. «Туманы несутся, тучи гремят, когда они его, распухшего от молока рита, приводят на самый прямой путь рита, тогда Ариман, Митра и Варуна, он, обходящий землю, наполняют кожаный мешок, тучу, в зачинающем лоне нижней атмосферы». Агни — это тот, который распухает от молока рита. Он сравнивается здесь с силой молнии, вырывающейся из скопившихся, насыщенных дождем туч. Рита является здесь опять настоящим источником энергии, из которого родился и Агни, как о том положительно упоминается в Vedic Hymns. Рита есть еще и путь, то есть закономерное течение. 8. Возгласами приветствовали они потоки рита, скрывавшиеся в месте рождения Бога в его место пребывания. Когда он, разделенный на части, пребывал в лоне вод, он пил и так далее. Это место дополняет только что сказанное о рите как источнике либидо, в котором Бог живет и из которого он извлекается в священнодействии. Агни есть положительное проявление либидо, которое доселе оставалось скрытым. Он есть совершитель или исполнитель рита, его возница. Он запрягает двух длинногривых рыжих кобыл рита. Он даже держит рита, как коня, за узду. Он приводит к людям богов, то есть их силу и их благословение, а это есть не что иное, как известные психологические состояния, когда чувство жизни и жизненная энергия струятся свободнее и счастливее, когда лед сломлен. Ницше уловил это состояние в своем чудесном стихотворении. «Ты, чье пламенное копье раскололо лед моей души, так что, бушуя, она устремилась вперед в океан своей высшей надежды». 9. С этим согласуются следующие молитвенные призывы. «Да раскроются божественные врата, умножающие рита, многожеланные врата, чтобы боги могли выйти через них. Да воссядут вместе ночь и утренняя заря, юные матери Рита на жертвенной траве и так далее. Аналогия с восходом солнца, несомненно. Рита появляется как солнце, ибо из ночи и сумерек рождается юное солнце. 10. О божественные, легко проходимые врата, раскройтесь для нашей защиты. Преисполните жертву блаженством. Мы приближаемся с молитвами к ночи и к утренней заре, к умножительницам жизненной силы, к двум юным матерям Рита. Я думаю, что можно не приводить дальнейших подтверждений того, что понятие Рита есть символ либидо, подобно солнцу, ветру и так далее. Только понятие Рита менее конкретистично и заключает в себе абстрактный элемент определенного направления и закономерности, то есть определенного упорядоченного пути или течения. Следовательно, это есть уже философский символ либидо, который прямо можно сопоставить со стоическим понятием «эймармеун». Как известно, у стоиков понятие «эймармене» имеет значение творческой изначальной теплоты и вместе с тем определенного закономерного процесса, отсюда же ее значение как принудительной власти над звездами. Все эти атрибуты, естественно, присущие либидо, как психологическому понятию энергии. Понятие «энергия» — «эо ипсо» — заключает в себе идею определенно направленного процесса. Ибо процесс идет всегда от более высокого напряжения к более низкому. Это относится и к понятию либидо, ибо оно обозначает не что иное, как энергию жизненного процесса. Законы либидо — суть законы жизненной энергии. Либидо, как понятие об энергии, есть количественная формула для жизненных явлений, которые, как известно, имеют разные степени интенсивности. Либидо, подобно физической энергии, проходит через все возможные превращения, о которых нам свидетельствуют фантазии бессознательного и мифы. По-видимому, эти фантазии — суть прежде всего самоотображение энергетических процессов, превращения, которые имеют, конечно, свои определенные законы, определенный путь свершения. Этот путь обозначает линию или кривую максимума энергетических выявлений и соответствующего трудового достижения. Поэтому этот путь просто является выражением для льющейся и проявляющейся энергии. Путь есть Рита, правильный путь, поток жизненной энергии, поток либидо, определенное русло, в котором возможен все возобновляющийся процесс. Этот путь есть также и судьба, поскольку судьба зависит от нашей психологии. Это есть путь нашего определения и нашего закона. Было бы совершенно неверно утверждать, будто такое направление есть не что иное, как натурализм, разумея при этом то воззрение, по которому человек всецело предается своим влечениям. При этом предполагается, что влечения всегда тяготеют вниз, и что натурализм есть неэтическое соскальзывание по наклонной плоскости. Я ничего не имею против такого понимания натурализма. Однако должен заметить, что человек, предоставленный самому себе, стал быть, имеющий полную возможность соскальзывать вниз, например, человек первобытный, имеет мораль и законодательство, по строгости требований, иногда значительно превосходящие нашу культурную мораль. При этом дело совершенно не меняется, если первобытный человек под добром и злом разумеет нечто другое, чем мы. Суть дела в том, что его натурализм ведет его к законодательству. Моральность не есть недоразумение, выдуманное честолюбивым Моисеем на горе Синае. Она входит в состав жизненных законов и создается в нормальном процессе жизни так же, как создается дом или корабль или какое-нибудь другое орудие культуры. Естественное течение либидо, именно эта средняя стезя, означает полное повиновение основным законам человеческой природы. И нет, безусловно, никакой возможности установить более высокий моральный принцип, чем это согласование с естественными законами, созвучие которых и придает либидо направление, ведущее к высшим жизненным достижениям. Высшие жизненные достижения лежат не на стороне грубого эгоизма, ибо на пути эгоизма человек никогда не достигает высшей ступени жизни, потому что по существу своему он создан так, что радость ближнего, вызванная им, остается для него незаменимым удовлетворением. Точно так же высшие жизненные достижения неосуществимы на пути необузданного индивидуалистического стремления к самовозвышению, ибо коллективный элемент в человеке настолько силен, что жажда совместности испортила бы ему все удовольствие от голого эгоизма. Жизненная высота достижима лишь через повиновение законам, которые управляют потоком либидо, которые заставляют систолу и диастолу следовать друг за другом, дают радость и необходимые ограничения и ставят индивиду его жизненные задачи, без разрешения коих жизненная высота никогда не может быть достигнута. Если бы вступление на этот путь могло произойти так, что человек предоставил бы себя несущему течению, как думают сетующие на натурализм, тогда глубочайшее философское умозрение, известное в истории духа, не имело бы никакого raison d'être. При взгляде на философию Упанишад получается впечатление, что достижение этого пути не принадлежит к числу простейших задач. Наша западная спесь по отношению к индийским воззрениям есть признак нашего существенного варварства, далеко не предчувствующего даже необычайную глубину этих идей и их изумительную психологическую верность. Мы все еще так невоспитаны, что нуждаемся в данных извне законах и в укротителе, или, соответственно, в отце, стоящем над нами, чтобы мы знали, что есть добро и могли поступать правильно. Но так как мы все еще такие варвары, то доверие к законам человеческой природы и человеческого пути представляется нам опасным и неэтическим натурализмом. Почему так? Потому что у варвара непосредственно под тонким налетом культуры укрывается животное, а этого он не без основания боится. Но животное не преодолевается тем, что его запирают в клетку. Нет морали и нравственности без свободы. Когда варвар выпускает свое животное, то получается вместо свободы не свобода. Чтобы получить доступ к свободе, необходимо сначала преодолеть варварство. В принципе, это достигается тем, что основание и мотивирующая сила нравственности ощущаются и воспринимаются индивидом как составные части его собственной природы, а не как внешние ограничения. Но как же может человек достигнуть такого ощущения и понимания, если не через конфликт противоположностей?